мадам Лупис сказала бы, что это знак судьбы. Конечно, осложнилось и положение самого хозяина, господина Шпаги. Впрочем, этот гнусный паразит, само собой, аполитичен, иначе он может потерять несколько поклонников, принадлежащих к правым или к левым. Этого Жан-Луи Шпага не переживет. Из прихожей донесся голос Паулы. Но говорила она не сухо, как обычно, а очень мягко, даже ласково, как разговаривала только с желанными гостями. Она всегда придавала большое значение интонации, тону. «Ручаюсь вам, доктор», — ворковала она. С тех пор, как он отказался быть еще и привратником, домофон соединялся прямо с кухней, так что он не мог понять, что там происходит. Это исключено. Валенцано вяло отпечатал несколько фраз и выглянул в приоткрытую дверь узнать, что делается в гостиной. Однако услышал лишь легкий шорох. Это отчаянно зевала балайка, лежа в углу на коврике. Зазвонил телефон. Все те же верные друзья просили поздравить сеньора Шпагу. Они так рады, что опасность наконец-то миновала. Кретины! Им непременно надо кого-то поздравлять. «Передаю трубку сеньоре», — сказал он после очередного звонка. И пошел ее искать. Сначала на второй этаж, потом на кухню. Может, Анжела знает, где сейчас госпожа? Паула вскоре ответила звонившему. Но пока она подходила, Валенцано, кроме треска в трубке, услышал и взволнованный голос Анжелы. «Нет-нет, я не думаю». У того, кто задавал вопросы, был мощный баритон. Доктором оказался майор Руссо. Нет, гончие добычу упускать не собирались. Еще бы! И помощник начальника полиции, и взбудораженные журналисты, и, конечно же, истеричные поклонницы Шпаги — все требовали головы преступника. Вполне логично, что они подвергали допросу и Анджелу. Потом доберутся и до него, чтобы выяснить, не существовало ли какой-либо связи между ним и пустившимся в бега убийцей. Он вставил в машинку новую страницу. Число поздравительных открыток и писем все росло и росло. Когда Руссо появился на пороге кабинета, кипа конвертов на письменном столе Валенцано напоминала бумажный небоскреб. «Я закончил в кухне допрос с пристрастием синьорины Анджелы», — с улыбкой объявил майор. «Теперь ваша очередь. Похоже, сегодня беседам не будет конца». Он сел на единственный свободный стул. «Кажется, будто рассказ тебе повторяют в сотый раз, но неизменно выуживаешь еще какие-то крохи сведений. В нашем деле нетерпеливым людям делать нечего». Валенцано написал на конверте почтовый индекс, вынул конверт из машинки и сказал: «Я к вашим услугам, майор. Наконец-то я свободен. Адская работа на сегодня фактически закончена». Руссо посмотрел на бумажный небоскреб, указательным пальцем поправил сползающие на нос очки и мягко спросил: «Признайтесь откровенно, доктор Валенцано, вам по душе такая работа?» Валенцано тяжко вздохнул. У этих полицейских ищеек отменный нюх. Кого может удовлетворить эта жалкая работа? Дурацкая переписка с тупыми домашними хозяйками. «Дорогой Жан-Луи, пишу тебе, чтобы снова сказать «браво»» с разгневанными юными поклонницами, полными дешевой романтики. «Пришли мне хоть слово привета! Скажи «чао», «чинца», и я повешу твою фотографию рядом с нашим знаменем». «Я надеялся на большее», — честно ответил Валенцано. Снова сел за машинку и выбил такую пулеметную дробь, что у Руссо застучало в ушах. «Знаете», — продолжал, прервавшись Валенцано, — «я и не ждал иной работы, но надеялся на новые интересные связи, которые открыли бы мне дорогу в мир кино и телевидения. Значит, вы хотели стать актером?» Он спросил так, потому что Валенцано был красив. «А если у него есть еще и артистические способности, то почему бы ему в этом не преуспеть?» Валенцано улыбнулся смущенной и горькой улыбкой.